Улитки. С квартиры выгнан, по полям скитаюсь я, связав пожитки. Присел передохнуть, а сам смотрю, как ползают улитки. О, как чванливы, как жирны вы, слизняки моей страны! Вот это очень уж жирна, мне крикнуть хочет. Друг сердечный, проваливай скорей! Она домовладелица, конечно. О, как чванливы, как жирны вы, слизняки моей страны! У раковины на краю приятно кланяться знакомым. В ней буржуа я узнаю своим гордящегося домом. О, как чванливы, как жирны вы, слизняки моей страны! Не надо ей дрожать зимой и на квартиру разоряться. Горит сосед, она домой сумеет вовремя убраться. О, как чванливы, как жирны вы, слизняки моей страны! Для скуки слишком неумна, не оставляя гордой позы, живя за счет других, она слюнявит виноград и розы. О, как чванливы, как жирны вы, слизняки моей страны! Напрасно свищет соловей, зачем улитке птичье пенье? Жирея в ракушке своей, она вкушает наслаждение. О, как чванливы, как жирны вы, слизняки моей страны! Как жить процентами ума, когда имеешь дом доходный? Улитка не сошла с ума, иди-ка прочь, бедняк голодный. О, как чванливы, как жирны вы, слизняки моей страны! Улитки, что ни говори, сзывают съезды по палатам, и это вот, держу пари, от правых будет депутатом. О, как чванливы, как жирны вы, слизняки моей страны! Не научиться ль ползать мне и всем друзьям своим в забаву пройти в сенат по всей стране по избирательному праву? О, как чванливы, как жирны вы, слизняки моей страны!